Ада бежит по коридору из бинтов. За ней гонится громадная черная собака. Горят янтарно глаза. Бешеная пена опадает комьями. Поворот, поворот. Я наблюдаю за ней сверху. Ее светлые волосы заплетены в тугие косы, образующие геометрическую структуру на голове. На ней алое платьице. Она бежит, что есть силы. Поворот, поворот. Я взлетаю чуть повыше и вижу, там, куда она бежит, лабиринт коридоров обрывается неоконченным мостом. Бинты расформировываются в волокна и свисают куда-то в пропасть, за экран реальности. Стуки сердца в глубине диапазона вбивают сваи. Вздымаются звуковые пузыри. В последний момент, перед самым обрывом, Ада сворачивает влево, и коридор продолжается. Она дышит быстро-быстро, мелкими судорожными всплесками воздуха. Теплый нож ужаса в ее легких неуклонно приближается к пергаменту внешних стенок, почти касаясь. Я отдаляюсь еще и влетаю за пределы происходящего. Сцена в лабиринте оказывается внутри прозрачной пуговицы пальто. Другая, большая Ада держит эту пуговицу на ладони и вглядывается сквозь ее мутную поверхность в то, как задыхающаяся в кошмаре маленькая Ада убегает от собаки по лабиринту. Отсюда видно, что обрыв в пропасть не более чем иллюзия. Пуговица круглая, и побег маленькой Ады замкнут в удушливую бесконечность. Большая Ада улыбается, открывает ящик стола и кладет пуговицу на поверхность широкого конверта с пожелтевшими краями. Одним взморгом, безо всяких переходов, мой взгляд перекинулся на следующий мир. Аморфный комочек теней пытается дотянуться до контактной линзы размером с ладонь, в которой собралась дождевая вода. Комочек хочет пить. Глотка его шуршит наждаком. В фокус входит бумажно-белая рука с длинными пальцами и отодвигает линзу в сторону. Комочек ржавенько кряхтит, безного подтягивает себя поближе, но рука отодвигает линзу вновь. На фоне звучит дешевая раздолбанная колонка. Сквозь помехи прорывается горький голос. «Эх ты!» Голос этот мне знаком. Я слышал его прежде. Со дна колодца моей души отзывается в ответ стальное эхо тоски. Перед ментальным оком проносится образ. Я стою посреди площади, руки обвисли плетьми, и слезы стекают по щекам. Мокрые, холодные слезы против грязного ветра. И это все моя вина. Наша вина. Я пытался распознать Аду во всем этом, определить, что именно отображало ее душу, но она была всем сразу. И комочком теней, погибающим от жажды, и безжалостной рукой, отодвигающей линзу с живительной влагой, и печальным голосом в разбитой колонке. Взморг. Голос коллекционера. «А вот это тебе знакомо!» Мой взгляд перекидывается снова. Стол, выкрашенный померкшей больничной краской, размером с плоскую планету. И я — пылинка над ним. К столу прибита тремя вавилонскими гвоздями измотанная уставшая материя. Простыня. Тряпица. Я лечу сквозь пространство, и все мое естество, от смутных корней до посверкивающей током кожи, исключительно и всецело преисполнено одним единственным чувством — похоть. Тряпица на столе словно исторгает незримый сексуальный луч, и я захлебываюсь в нем, трясусь. Взморк. Темнота. Голос коллекционера. «Я тебя только макнул туда ненадолго, чтобы ты не свихнулся кукухой. Там дальше еще интереснее. Мощно, а? Что думаешь?» Я шумно вдохнул носом. «Про последний мир. Почему ты сказал, что это мне знакомо?» «Да ладно, тебе не помнишь. А ну скажи, что на уме. Давай, скажи вслух, на что это было похоже?» «Что-то божественное, страшное и божественное», выразил я то, что вертелось на уме. «Вот. А божественное это, оно женское или мужское? Бог или богиня?» «Богиня». Едва я это произнес, меня окатило волной воспоминаний из другой жизни. Будто рванула дамба. Там была Ада. Она очень много для меня значила. Я искал ее. Похоже, тысячелетиями. А когда наконец нашел, что-то произошло. Что-то темное и резкое. Память моя сворачивалась молоком в уголке сознания. Не раскрывалась до конца. «Туда лучше не лезь», — сказал коллекционер. «Есть вещи, которые лучше не вспоминать. Пока достаточно с тебя Ады. Говорю тебе, она не в себе. Так и поехать древесиной можно. Мхахак. Давай лучше двинемся дальше. Как его здесь зовут? Глич? Очень показательно. Прям в точку. Смотри». Я протер глаза. Слезы оставили прохладные траншейки на щеках. Громадный силуэт коллекционера указывал вниз, на озерцо, на дне полумрачной бездны. Поверхность воды поигрывала пенкой. Лимбо. Призрачные формы витают вокруг, образуют спирали, синхронно взмывают и расходятся в стороны, как косяки бокоблестких рыбешек. Глич подводными шагами движется сквозь лимбо. Мгновение я наблюдаю за ним сбоку. На нем глубинный скафандр. Покатый шлем с иллюминатором, железные клепы. Точка моего внимания переносится внутрь шлема. И я вижу из его глаз. Облачка призрачных форм отсюда выглядят плотнее, детальнее. У каждого облачка есть выпуклая деталь, вроде тумблера. Это ситуации. Комбинации времени-пространства, опоясанные ремнем восприятия. Глич идет сквозь рой ситуаций, и они ударяются об его подводный шлем, яростно мигая. Похоже, они пытаются треснуть стекло. Глич поднимает скафандровую перчатку и нащупывает на облачке ситуации тумблер. Щелк! Облачко делает сальто назад, опрокидывается и, щенячье взвизгнув, исчезает. Следующее облачко прорывается вперед и бьется об иллюминатор Глича. Эта ситуация побольше, позапутаннее. Ее тумблер прячется где-то между слоями. Его не видно, но он есть. Глич подковыривает неуклюжим скафандренным пальцем. Облачко бьется сильнее. Стекло иллюминатора вминается, но трещины не дает. Кажется, что вот-вот грохот и скрежет, но сердце Глича бьется метрономом, он спокоен. Он знает, что рычажок есть. В любой ситуации. Его лишь нужно отыскать. Щелк! Пузатое облачко опрокидывается и укувыркивается. Путь чист. Глич продолжает шагать. Я вижу, куда он идет. Впереди маячит подводная дверь. Я задумываюсь о происходящем. Задаю внутренний вопрос. И в ответ приходит посыл. тумблер в облачке ситуации. То, что рассеивает ее, не дает пробиться. Это что-то вроде шутки, юморка. В каждой ситуации есть комичный элемент, угол зрения. И именно его раз за разом нащупывает Глич, продвигаясь сквозь лимбо к таинственной двери. Вместе с тем я ощущаю несоответствие, неискренность, словно сама способность находить этот элемент фальшивая, надуманная. Глич выдумал себе этот метод, и он работает, разгоняет тучки. Если бы он мог пробраться через лимбо иначе, он бы не стал так фальшивить. Но по-другому он не умеет. Глич добрался до двери. Черное дерево, серебристая круглая ручка. Филигранное ощущение проворота. Дверь открывается внутрь. Вода холодцовой стеной зависает в дверном проеме, упирается в сухопутный барьер. Мое внимание покидает голову Глича. Я вновь наблюдаю за ним сбоку. За дверью комната. Стены, пол, потолок — все черного цвета. Из предметов — матрас на полу, стеллаж с виниловыми пластинками, проигрыватель. Войдя в комнату, Глич развенчивает клепы и снимает с головы шлем. У него длинные слипшиеся волосы. Выглядит он крайне уставшим. Один за другим он стягивает с себя элементы подводного облачения и сваливает их грудой в углу комнаты. Закрывает дверь. Без скафандра Глич щупал, ребраст, сгорблен. На нем белая майка и белые штаны. Он подходит к стеллажу и пробегает пальцем по корешкам пластинок. Все они выглядят одинаково, без надписей. Футляры пластинок стеклянные, тяжелые. Глич берет одну из них и подносит к проигрывателю. Окошко занавешено черной шторой. Из зазора просачивается пыльный луч света. Чахлый блик отсвечивает от стеклянного футляра, когда Глич открывает его. На пластинке нет никаких обозначений. Винил выглядит ребристо, будто плотно скрученная спиралью змея. Глич аккуратно ставит пластинку в проигрыватель, нажимает кнопку. Пластинка кружится. Прежде чем опустить иглу, он берет с полки зажигалку и поджигает ее как благовоние. Оказывается, что игла проигрывателя воспламеняема. Он ждет с минуту, пока иголка нагреется, закраснеет накалью, затем опускает ее на кружащуюся пластинку. Игла входит в пластинку и плавит ее. Хрусткое шипение. Глич подходит к матрасу и ложится на спину, закрыв глаза внутренней стороной локтя. Пластинка начинает играть, но музыки нет, только поклацывающие звуки пальцев, ударяющих подушечками о немые клавиши. Пианино без струн. Затем вступает саксофон без легких. Клацанье кнопок. Скрипка елозит смычком по безмолвным полозьям. Инструменты сменяют друг друга, пока раскаленная игла прожигает пластинку, от которой восходит дымок, танцующий в пыльном луче зашторенного окна. Глич могуче дышит. Грудь его вздымается и опускается кузнечьими мехами. Происходит что-то предельно важное, исключительное. Но моему восприятию не хватает некой линзы. Экспириенс проходит мимо меня. Все, что я слышу, это клац, клац, клац. Я подлетаю к Гличу точкой внимания, проникаюсь его видением и вливаюсь. Недостающее звено впадает в цепь, и я все осознаю. Происходящее в этой комнате настолько эфемерно, что воспринять его я могу только поэтически. В той бледной зоне между музыкой и словом. Шепотным поршнем отъезжают в затылке платформы. крышки сундуков. Из них цепкими привидениями выплескиваются, формируются и летят, натягиваясь прозрачные струны. Теплые и прочные. Они устремляются сквозь потолок, за экран происходящего, верхом на хриплом вздохе немой скрипки. Туда, где сквозь темный лес несется белый волк. Его лапы клацают по фосфорицирующей зимней тропе, когтями по клавишам слепого пианино. Он вырывается из чащи, древний и грустный волк, и полнеба возгорается тлеющей пластинкой серебряной луны. Чернота космоса кажется пуфиком в раскрытом футляре вечности, где сияет величественная и зовущая недостижимая драгоценность. Призрачные струны из затылочных сундуков Глича прочерчивают ночь ледяными кометами, устремляются к Луне, но вместо того, чтобы вонзиться в нее якорями, ударяются о поверхность и примагничиваются. Луна — магнит. Она зовет, манит, притягивает. Она — последняя награда. То, ради чего все. Едва струны касаются Луны, из леса раздается глухой, закашленный волчий вой, расстегивая тишину леса. Глич шумно вдыхает. Мертвые инструменты, играющие в его каморке, сходятся в кисть художника, зачерпывают в озерце его души красок. Глич выдыхает, и инструменты разрождаются звуками. Тончайшая симфония стучит каплями дождя по подоконнику, и каждый удар капли как отдельное чувство. Общие черты этих чувств мне знакомы. Грусть, любовь, восторг. Но они здесь гораздо детальнее, сложнее. Их разнообразие и количество поражает мое размягшее сознание. С каждой секундой их число множится. Сердце щекочет изнутри, оно стесняется. Вскоре, не выдержав напора акварельной меланхолии, оно раскрывается цветком, и из его груди вырывается маленький призрачный Глич. Волосы его развиваются в седом свете, когда он, пронзившись сквозь потолок своей каморки, устремляется ввысь, в хрусткое ночное небо, навстречу Луне. Я следую за ним точкой внимания, ощущая параллельно, как сердце его все еще трогают пальцы ощущений, но его это больше не касается. Серебро Луны приближается, и вместе с тем рассеивается бытие Глича, растворяется в низком монотонном гуле. Все ближе и ближе надвигаются кратеры, и вот он ударяется о поверхность лбом и проходит насквозь, внутрь Луны. Громадное шаровое пространство. Тишина. В самой середине полыхает масенький белый огонек. Прикосновений сердца больше не ощущается. Мир отсечен напрочь. Остается только этот огонек. Глич летит к нему. В самом центре Луны подвешена жердочка, на которой сидит птица, объятая ровным белым пламенем. Глич подлетает к ней. Я приглядываюсь. У птицы невероятно красивые женские глаза. Проницательные, добрые, древние. Осторожно Глич подносит ладони к птице, не касаясь ее сияния. Затем он сворачивается вокруг нее в эмбрион и повисает в невесомости, плавно вращаясь по орбите. Абсолютный покой. Он дома. Мое внимание поколыхивается и возвращается в каморку с дотлевающей пластинкой. Мое зрение театрально затухает. И вновь первичная темнота. Сцена космоса. Перед Передо мной пульсировал могучий пласт визуальной энергии. Он походил на сплюснутое солнце с кольцами протуберанцев, которые скользили по бурлящей поверхности электрическими дугами. Их движение следовало упорядоченной логике, словно за ними скрывался некий игривый разум, провидение. Я подлетел поближе. Кольца двигались от центра к периферии, изгибая свои дуги. По мере приближения к краю Солнца они становились все тоньше и, наконец, расщеплялись, сливаясь с поверхностью. Возникали новые кольца, и все повторялось. Между кольцами было геометрическое соотношение, синхронность. Вместе они образовывали узор. Я влетел в одно из колец и остановился под его аркой, так что поток энергии окружал меня со всех сторон. Густой, жаркий воздух с белыми искорками. Искорки носились по кругу, замедляясь с каждым оборотом, пока совсем не остановились, впившись в черный космос яркой шрапнелью, обратившись в звездное небо. Вокруг меня простиралась ночная пустыня, усыпанная кактусными постройками. Возле одной из них стояла фигура. Я приблизился. Это был худощавый призрак в легонько фосфоресцирующих одеждах. Я осознал, что это был Рут, хоть и выглядел он здесь иначе. В руке он держал копье с полукруглым наконечником и вырезал из цельного блока материи домик с покатой крышей. Я подлетел к домику и заглянул в окно. Внутри была комната. В ней за столом сидел безликий манекен. Копье Рута щелкнуло, и наконечник обратился в кисть. Быстрыми, уверенными взмахами он раскрасил комнату, одарив условными, незапоминающимися чертами и ее обитателя. Накинув последние штрихи, он плеснул энергией из руки, и комната ожила. Обои заиграли узорами, в углу комнаты нарисовался стул с цветочным горшком, возник комод, в котором пузырнулось стекло выдвижной дверцы и звякнуло внутри свежевоплощенным сервизом. Комната сама решила, чего в ней не хватало. И, воспользовавшись искрой Рута, дорисовывалась без вмешательства художника. Персонаж за столом ожил, моргнул, на нем обнаружилась клетчатая рубашка, шрам на щеке, перекособоченность на правое плечо. Он словно продолжил существовать, подобрав себя с полмысли, не заметив, что был только что создан, вместе с воспоминаниями о вчерашнем дне, устоявшимся почерком и свойственной ему походкой. А призрак Рута, этажом выше, уже трудился над новым полотном. Я вылетел из домика, взмыл вверх и окинул взглядом ландшафт. Тысячи построек образовывали город. Складно скроенный, с завитками районов, прорезями рек, квадратами площадей и развалинами трущоб. Одиноким мотыльком поблескивал среди зданий неустанный творец. Я перехватил настрой Рута, цвет его мысли. Его неустанно подстрекала тревога пустоты космоса. Он не выносил пробелов бытия и избегал смотреть наверх, туда, где черным одеялом раскинулась бесконечность невыраженных возможностей. Если бы не звездная шрапнель, он бы провалился туда душой, выпав из тела через глазницы в доисторический мрак. Звезды шевельнулись, пришли в движение и вновь обратились в поток горячего воздуха с вкраплениями искры. Я вернулся на исходную. Подарку электрического протуберанца на бурлящем солнце. Я подлетел под соседнее кольцо. Искорки завертелись и остановились, оказавшись черточками на гигантской глазной радужке. В этом мире Рут походил на улитку с выдвижными башенками глаз, яблоки которых были густо исписаны циферками и вращались подобно бильярдным шарам. Он находился внутри громадного глаза и водил по его внутренним стенкам своими башенками. Цвет радужки этого глаза переливался, менялся от момента к моменту, и задача Рута заключалась в том, чтобы рассчитывать, как эти цвета отображаются под разными углами. Рут создавал то, как этот громадный глаз выглядит, когда на него смотрят снаружи. Он был ответственен лишь за одно измерение. И я с прозыбью осознал, что измерений этих миллиарды, и на каждое из них приходилось по одной такой вычисляющей улитке. В следующем кольце Рут был замурован в комнате с запахом свежей побелки. Маленьким едким лезвием он процарапывался сквозь стену, стремясь наружу, оставляя за собой причудливый след. Арт-тоннель. Влетая под арки протуберанцев, я посетил с дюжину миров. Все они отличались друг от друга неимоверно, но в каждом был Рут, и всюду он был творцом. К тому же вырисовывался определенный паттерн повторяющихся знаков, свойственных его окружению, что проявлялись зачастую в ироничных смыслах, подобно тому, как в сновидении друг оказывается собакой через знак преданности, а предатель — лисой через знак хитрости. Так, нестерпимость пустоты неба в мире ночной пустыни дублировалась нетерпением проелозить улиточными шарами как можно плотнее по внутренности гигантского ока и повторялась в сосредоточенности царапки в побеленной комнате. Шары внутри улиточных выпучек вращались от все той же живительной искры, что оживляло постройки в пустыне. Когда я вернулся в пустую бездну коллекционера, на фибрах моей души осела пыльца почерка Рута, его персональный символ на клавиатуре Логоса, его стиль и ясность. Я понял его. «Ну, как тебе?» — спросил коллекционер. Его громадная фигура медленно вздымалась со стула. Я оторвался от озерца и полетел вверх сквозь темноту. «Драматично, да? Теперь, когда ты всех знаешь, так сказать, в лицо, мы вернемся в сцену, где остановились. И там у тебя будет выбор. Как бы. Любое твое действие на самом деле, конечно, не более чем часть фильма, но все-таки посмотрим, как ты поступишь. Этот выбор тебя и сделает. Я тебе так скажу. Это все уже происходит далеко не впервые для тебя. Но я точно знаю, на этот раз будет нечто особенное. Все карты на столе». Рука коллекционера вытянулась и схватила меня между большим и указательным пальцем. Рука была настолько громадной, что я провалился между клетками кожи, не соприкасаясь с ними. На фоне бледных пальцев коллекционера передо мной возникло облачко. Оно походило на мультяшно бегущие фигуры разной прозрачности, наслоенные друг на друга. Я безошибочно воспринял название этого явления — «Клобучок». Во мне воспрянуло воспоминание, как в зыбе. Я вспомнил, как нужно правильно смотреть на клобучок. Не столько глазами, сколько интерпретацией видимого. В клобучке все происходило одновременно, как в фильме, где каждый кадр кинопленки непоследователен, а наложен на все предыдущие, единой колонной происходящего. Я нахмурил лоб и всмотрелся в клобучок чистой интерпретацией, пытаясь выщипнуть в нем всего одну конкретную вероятность. Клубочок упростился. У большинства слоев повысилась прозрачность, за исключением нескольких, слишком похожих друг на друга, почти неотличимых. «А теперь я тебя приподниму. Готов?» — раздался голос коллекционера. Меня возвысило, но не над головой, а в голове. Словно добавилось измерение. Этаж. Я взлетел на этот этаж и сел под потолком на кромку, по птичьей. Отсюда клобучок представлял собой копошащуюся связку реальности. Каждый из них был я, и каждая из линий была порождена неким выбором. У меня было много жизней, так же, как у Руты и Тимша, и все они разворачивались перед моим взором одновременно. У каждой жизни была своя метка, адрес. Внутри каждой жизни адрес был и у каждого отдельного события. Время и пространство, координаты, направления. Резко разболелась голова. Слова обтекали, пытались захватить внимание, судорожно самим себе объяснить происходящее, но без толку. Воскликнул коллекционер. И я воспринял сказанное. Он произнес чистые координаты. Я прицепился к его фразе и проследовал по адресу. Все это казалось мне знакомым и было как-то связано с моей способностью удерживать в памяти карту пещеры. Фраза коллекционера потушила лишние реальности многоэтажного клобучка, и мое сознание сфокусировалось на одной конкретной сцене. В ней я был бумажным самолетиком, парящим под потолком пещеры. Внизу я видел другого себя, в знакомом мне обличье, в темно-синей форме и кепке, целенаправленно идущего быстрым шагом. За мной следовали трое — Тимш, Ада и Рут. Изображение слегка расслаивалось, синхронные полупрозрачности накладывались друг на друга. Я, самолет, снижался. Чем ближе я, самолет, подлетал ко мне идущему, тем сильнее зудело в голове дежавюшное ощущение, толкая красными стрелками надбровные доли мозга. Это теснение мозга и взволнованные чувства, что сейчас вот-вот приземлюсь, мне также было знакомо. Похоже, это все происходило уже тысячи раз, но я раз за разом начисто обо всем забывал. Только этот момент приземления по-детски нелепо застрял в памяти. Я самолет. Я сейчас приземлюсь. Снова. Я настиг себя идущего и влетел ему в затылок. Надбровные стрелки дежавю растаяли, как шипучие таблетки, запузырились под кожей лба, растеклись по лицу, завертелись спиральками в щеках. Затем я всем существом испытал двухъярусную эмоцию. Мое сознание — это рука, идеально входящая в перчатку, а мое сознание — это яблоко, подброшенное над пропастью. И я пытаюсь его, яблоко, поймать, но оно ускользает в последний момент. Этот зык в груди — последнее, что я ощущаю до того, как всецело оказываюсь в ситуации. «Сын!» — окликнула меня Ада. Я обернулся. Безлюдный закуток пещеры. Воздух затхл, блеклый свет, полумрак. Ада остановилась на расстоянии вытянутой руки. Тонкая, грозная, красивая, многоглазая. Позади нее бородач Тимш. Широкие плечи Рута замыкали процессию. «Что?» — отозвался я. Она не ответила, только поблескивала глазами. Тимш сказал Аде что-то на няше, приватно. Я посмотрел вперед. Передо мной была дверь из бетонного блока, такая же, как и те, что я очерчивал чернилами до пробуждения. Только ручка ее была не алмазная, а металлическая. За дверью индустриально гудела. «Машина!» — сказал Тимш и по-гличевски хохотнул. Что произошло с Гличем? Где он? Вспомнились его мокрые волосы, как он стоял, вперевшись по уши в отверстие зыби, как он кричал в темноте, когда Тимш зазиповывал вход, муруя его во внутренней пещере. Дымящаяся пластинка в каморке, серебряная луна. «Это она, машина», — повторил Тимш и подошел ко мне вплотную. «Ты нашел ее». «Что теперь?» — спросила Ада. «Уничтожим ее, конечно, машину. Освободим себя и всех остальных. От кода, от всего этого». Ада выразительно посмотрела на меня. Она будто что-то пыталась донести этим взглядом, но я не мог понять, что. «Ты создал ее, разве нет?» — спросил Рут. «Мы это уже обсуждали», — резко ответил Тимш. «Это был не я, не в этой жизни». «Тимш, мы не можем рисковать», — сказал Рут. «Ты можешь нас здесь подождать?» «Мы разобьем машину и вернемся», — добавила Ада. «Подождать? Да я столько ждал этого момента с вами. Почему?» «Мы не можем тебе доверять, Тимш», — блеклым тоном сказал Рут. Бородач ошалело посмотрел на меня. «Ты скажи что-нибудь. Без меня ты бы ничего не понял. Никогда бы сюда не добрался. До сих пор пилил бы сваи. Или что ты там делал? Замерял часы?» Я напрягся струной, внимательно вглядываясь в происходящее. Что-то приближалось. Событие. Сейчас что-то случится. Пришло время сделать выбор. Я окинул вниманием всю известную мне информацию. Рут, художник, творец. Промелькнул образ пустыни с кактусными домишками. Улиточный глаз. Арт-тоннели в белой стене. Он создавал и отпускал. Создавал и отпускал. Ему незачем было врать. Вообще. Ада. Сумасшедшая. Издевается над собой. Любит боль. Нет, ей нельзя доверять. Но она что-то знает. Она смотрит на меня так. И она с Рутом. Они заодно. Интуиция подсказывала мне, что она искренне хотела разрушить машину. Не для того, чтобы освободиться. Свобода не была ее стихией. Просто для того, чтобы уничтожить. Убить что-нибудь, кого-нибудь. Она была движима эмоцией, не расчетом. И Рут, и Ада действительно желали машине смерти. Тимш был единственным персонажем, которого я не видел в озерце бездны коллекционера. Умен, подозрителен. И он будто куда-то спешил, слишком торопился. «Тимш», — сказал я, — «подожди здесь, мы...» «Дверь!» — крикнула Ада и кинулась на Тимша. «Дверь! Открой дверь! Иди! Давай!» Тимш замолотил кулаками, но Рут схватил его сзади и заломил ему руки. Я толкнул дверь. За ней было совершенно темно. Дыхнуло влагой. Я обернулся. Рут опрокинул Тимша на землю и сидел на нем верхом, пока Ада выцепляла из-за его ушей заглушки. Последнее, что я увидел перед тем, как войти, остекленевшие глаза Тимша. Кот поглотил его.